Сонет 70. Людская брань тебе не вменится в вину за тем, что красота злословие возбуждает, а подозрение в круг румяных щек витает, как стая воронят, летящих в вышину. Будь ты добра, мой друг, и подтвердит злословие достоинства твои, ведь хитрый червячок умеет заползти в прелестнейший цветок. В тебе ж есть для того все нужные условия. Да, ты пережила тревоги юных дней и вышла из борьбы чиста и своевольна. Но этого всего еще ведь недовольно, чтобы спасти тебя от зависти людей. Когда бы ты к тому ж избегла подозрения, то ты бы все сердца пленила без сомнений.